Наконец, после долгого пути был сделан привал, где они могли пить воду и сидеть на рыжей траве. Ни на шаг не отходила Ева от своего товарища по несчастью, не обращая внимания на насмешки Пола и Марии. И только сказала Кателине: «Мария завидует мне, что я с тобой». «Откуда ты можешь знать?» «Она могла бы быть со мной сколько хотела. Да и что завидовать тебе и цепям твоим?» «Я женщина, я вижу это». «Уж если ты много видишь, скажи, захочет ли Мария помочь мне?» «Убить своего отца?» Ева горько усмехнулась, но, подумав, добавила: «Она завидует мне, что я с тобой на одной цепи, и поможет мне убежать. Или же...» Но тут подошла Мария и бросила медведю кусок мяса. Он зарычал, но Мария еще ближе подошла к нему. Медведь обнажил зубы и стал на задние лапы. Неживая от страха, Мария остановилась, но и не отходила. Медведь сделал шаг вперед. «Успокойся, малыш», — сказал Кателина, не взглянув на Марию. «Ешь, пока дают». Медведь опустился на траву, обнюхал мясо и принялся его есть, не обращая больше на Марию внимания. Маленький бог, видевший все это издали, бросил несколько слов Пола. Тот подъехал к Кателине и хмуро сказал: «Если твой медведь не образумится, я с него живого шкуру спущу». «Убирайся!» – затыкаясь от злой обиды, крикнула Мария. Пола ничего не ответил, стегнул коня и отъехал прочь. С боковой дороги, поскрипывая, развернулись и остановились еще две повозки маленького бога. Его люди встретились, и стало шумно от разговоров и приветливых выкриков. Туда, где сидели Кателина и Ева, подвели еще трех пленников. Вскоре стало ясно, что их всех ждет продажа в разные места. Узнали они про то, что один из людей маленького бога по имени Зарем мучается порезанным животом. Когда он умер, Мария подошла к Кателине и сказала: «Если хотите жить, будьте неслышны и невидны». Но маленький бог разгневался меньше, чем ожидала Мария. Как выяснилось, умерший получил свою смертельную рану от руки женщины на представлении, которое устраивалось в одной из придорожных деревень, и по своей вине. Небывалый случай на какой-то миг объединил пленников с их стражниками, людьми маленького бога. И Кателина спросила одного из них, того, кто был поближе: «А что с этой женщиной? С Желой?» Сначала все представление молчало, как глухонемая. Когда же он ее обнял, она вся как-то передернулась, а потом вытащила из его живота нож и говорит: «Прости, Зарем, если тебе больно, но я тебя предупреждала». «Так что с этой женщиной?» – спросил Кателина. «Маленький бог сказал, что тот сам виноват. Нельзя выбирать замужнюю женщину на представление». «Замужнюю? Ну да. Правда, когда ты увидишь ее, поймешь, как трудно выбрать другую. Да и говорят, Зарем дружил с охотником». «Так зовут ее однорукого мужа». С этими словами он присел рядом с Кателиной. «А почему ты говоришь, что увижу? Она здесь?» «Ну да. Маленький бог сказал, что такая женщина не для деревни, а для свободы. И что придется ее мужа забрать с собой, когда тот вернется с охоты». «Так она на свободе?» – спросил Кателина. «Нет, она должна пока привыкнуть. Она же от вас бежит. От маленького бога? Кто ж от него захочет убегать? Если бы он не был богом, он был бы величайшим человеком». «А где она сейчас?» «Слушай, друг, что-то ты много спрашиваешь. Пойду-ка я, а ты уж меня не выдавай». Он вздохнул, поднялся и ушел к своим. Расстелили на траве покрывало и принесли еду. Привели Джелу. Взглянул на нее Кателина, и потемнело у него в глазах. И хоть сидел он, а для верности оперся рукой о траву. Стражник был прав. Зарему было трудно удержаться и выбрать другую на представлении. Ни на кого не глядя, Джела взяла миску и, подхватив свою цепь, пристроилась в стороне, под деревом. Ева глазами показала на нее Кателине, но он не поддержал этого взгляда. «Нечего на меня коситься», — громко сказала Джела. Ева вздрогнула. «Отвагу свою ты уже показала, Джела. Теперь можешь показать и доброту», — предложил Кателина. «Боже милостливый, а этот тут при чем?» — пробормотала Джела и отвернулась прочь. Маленький бог подошел к Кателине и грустно сказал: «Ну вот и решена твоя судьба. И жизнь останется тебе, если старый князь за нее хорошо заплатит. Если деньги он любит не больше, чем тебя. Скоро мы пошлем к нему человека». «Старый князь не поверит ему». «Не поверит. Мария говорит, чтобы я сперва продал Еву старому князю, а уж потом тебя. Ведь она делила с тобой неволю и знает, как ты попал сюда. Старый князь поверит ей и заплатит больше, чем мне дадут за нее в другом месте. У тебя хорошая дочь. У меня хорошая дочь. И не пробуй убежать. Это будет плохо для нас всех. Ты же знаешь, что я пришел к тебе не для того, чтобы убежать. Вот и хорошо. Ну а скажи, почему тебя зовут маленьким богом? А то ведь если с тобой что-нибудь случится, я так и не узнаю ответа. Ты мне нравишься. Просто потому, что я небольшого роста. Вот и вся разница. Дорога еще 3 дня поднимала их наверх. Лошади устали. На крутом подъеме им стало совсем трудно. Маленький бог видел это, и Пола 2 плеткой подгонял пленников. Медведь ревел на своей цепи, но плетка досталась и ему. Выяснилось, что их преследовала, отставая всего лишь на 2 дня, большая шайка разбойников под водительством 2 черных братьев, старых врагов маленького бога. И он не искал с ними встречи. Силы в этот раз были слишком неравны. Ева прожила все свое время внизу, и горы плохо встретили ее. Тонкая струйка крови бежала от ее ноздрей и высыхала на хрупкой шее, но она ни на что уже не обращала внимания. Катерина сказала: «Можешь собой гордиться, ты уже не та Ева, что была 3 дня назад». Она взглянула на него с молчаливой благодарностью.